«Видок не очень», — кивнул Том. «Но, если мы не будем затягивать, их урона хватит, чтобы убить их с одного-двух комбо. Ты их вообще не считаешь за противников?» — с улыбкой спросил я, подходя к двери на арену. «Ты про тех орущих студентов ПТУ?» — рассмеялся Том. «Их шанс на победу только спецумения их классов, которыми они смогут меня и тебя задавить. Накаркаешь же», — покачал я головой, смотря на 10-секундный отсчет. «Сейчас им по-любому выпадут они». «Да, чё ты совсем в пессимизм скатился», — покачал головой Том, выходя на арену. «Это не пессимизм, а четкая вера в законы подлости», — ответил я ему, вешая на него восстановление ХП. «У нас есть план?» — спросил я, вспомнив, что мы даже ничего особо и не обсуждали с ним. «Конечно», — кивнул серьезный Том, — «не отставай». С этими словами он рванул в сторону наших противников. «Маньяк!» — закатив глаза, я побежал за ним. Глава 396. Бой в ране. Групповой бой до уничтожения одной из команд. Объявление пришло сразу, после того, как мы вышли из оружейной. Том не стал церемониться и сразу погнал в сторону наших противников. Как он и предполагал, один был воином, а другой стрелком. Воин взял себе кулачный щит, а снаряжение у него было полустальным, в котором можно было свободно передвигаться. Его друг стрелок имел в своем распоряжении огромную старую винтовку, которая стреляла очень медленно, но при попадании она наносила неплохой урон. Но, все это я уже узнал после. Стрелок сразу занял позицию на камне, даже не попытавшись спрятаться. А вот воин встал прямо на путь Тома, который даже не думал прятаться. Понимая, что сейчас моего друга будут убивать, я уже приготовился его исцелять, при этом не снижая темпа, стараясь держаться ровно за его спиной. Пюц! Пуля стрелка разбила камень рядом с моим лицом. В испуге, от небольшой боли, я на автомате отпрыгнул в сторону, при этом кинув на себя исцеление, так как урон осколком от камня по мне прошел, нанеся кровотечение. «Давай иди сюда!» — услышал я крик дерзкого игрока, БДща. Вскочив на ноги, я увидел, как Том влетел в ловушку, которая захлопнулась на его левой ноге. Том моментально остановился и посмотрел на воина, который откровенно издевался над ним. Урона от ловушки было немного, но вот то, что Том не мог двигаться, было проблемой. Поэтому, кинув в друга исцеление, я кинул свое единственное атакующее умение в стрелка. Духовный удар снес 1-10 жизни стрелка, но самое главное, этот небольшой урон сбил его прицел, и пуля пролетела над головой Тома. После этого стрелок моментально перевел прицел на меня. Расстояние было небольшим, поэтому я видел, как он скалится, перезаряжая свою винтовку. «Одного отвлек, уже неплохо», — подумал я, вставая за камень так, что стрелок не мог меня увидеть. В этот момент заорал воин. «Броня бога войны!» — закричал он, прыгая на Тома. Вокруг воина закружился хоровод из красных светлячков, но Том продолжал спокойно стоять, полностью игнорируя воина. Кинув прыгнувшего воина точечное проклятие на снижение скорости атаки, я уже отсчитывал секунды отката исцеления. Но Том удивил меня, да и думаю всех тех, кто думал, что он труп. В момент, когда воин вошел в зону атаки Тома, он за долю секунды вытащил свои ржавые мечи и затем, одним быстрым, почти размытым движением ударил по лицу и бедрам воина. Прошедший критический удар по лицу разрушил навык защиты воина и повесил травму на произношение. Удар по ногам пробил кожаную броню и повесил кровотечение. Урона было так много, что когда воин промазал своим ударом по Тому, он на секунду застыл, а затем споткнулся и упал. И только после этого все увидели, что в затылке воина торчал обломок меча Тома. Стрелок, увидев смерть своего товарища, моментально спрыгнул с камня и побежал на другую точку. Однако, полетевшее в него проклятие замедления от меня замедлило его, и Том прикончил его оставшимся мечом. Победа синей команды. Для определения вашего рейтинга в групповых боях 2-2 проведите еще 2 боя. Я же говорил, будет весело. Придерживая сломанную руку, сказал Том. Как он тебя достал? Спросил я, кидая на него исцеление. Ему попался скилл на отражение урона. Он мне меч сломал и руку за компанию отдачей. Пожаловался Том. Желаете распределить полученные на ставках вещи? Те, что-то нужно из того, что они ставили? Спросил Том. Смеешься? Усмехнулся я, убирая свою ставку в инвентарь. У меня весь инвентарь в героиках 110 уровня. Хвастун. Улыбнулся Том. Эй, кто желает со мной один на один на эти вещи? Крикнул Том арене зрителей. Это все, конечно, весело, но мне пора качать профу. Похлопав по плечу Тома, сказал я, закончу докачивать Творца, и мы идем в рейд, не забудь, напомнил я ему, да без проблем, жаль, что ты уходишь, мы могли бы неплохо повеселиться. Том кивнул в сторону игроков, которые заполнили оружейную красной команды. ПВП это весело, но у меня помимо этого дел море, развел я руками, веселись, потом меня будешь натаскивать, если будут легендарные мечики, придержишь их для меня, спросил Том. Есть героики хорошие на 110, ответил я ему, смотря в свой инвентарь. Держи, если не понравится, вернешь. Достав два меча из инвентаря, я кинул их Тому. С меня должок, кивнул благодарно Том. Но от легендарных я б не отказался. Денег у тебя на них не хватит, с улыбкой фыркнул я. Ладно, если попадутся, оставлю для тебя. Махнув рукой, я отправился на выход из арены. Вернувшись на свою скамейку около лут, я мысленно стал перебирать план действия на ближайшие несколько дней. Но мои размышления прервали разговоры ЗК, в которых обсуждали бои Тома. Всего за полчаса после моего ухода он ворвался в топ-500 соло ПВП игроков. Судя по разговорам, он проиграл всего один бой, в котором его противник получил инвиз и отравленное оружие. Тот просто выныривал из инвиза и отравлял Тома по откату, а Том не смог его сваншотить своим комбо. Отправив другу смайлик большого пальца вверх, я обновил заряды лута и открыл чат с саппортом игры. Здравствуйте. Я бы хотел узнать, если я использую зелье забвения, я смогу после этого качать уровни? И с каких пор ты начал писать в саппорт, а не взывать ко мне? Услышал я голос Райана, и в этот момент нас окружил непрозрачный барьер, скрыв от глаз посторонних. Решил, что эта проблема недостойна твоего внимания. Пожал я плечами. Если ты используешь эти зелья, вся набранная тобой известность будет аннулирована. И да, ты сможешь прокачиваться, рассказал Райан, несмотря на меня. Но я бы не хотел, чтобы ты его использовал. Ты сейчас топ игры, и моя тебе помощь. Решать, принимать его или нет, мне и только мне. Перебив его, сказал я, и что ты называешь помощью? Бан моих друзей, подсовывание всяких мутных квестов. Значит, ты все же обиделся, тяжело вздохнул Райан. Пойми, она нарушила правила игры, я был должен применить к ней санкции. Я разочаровался, сказал я. Я почти уверен в том, что Маркела не такая тупая, чтобы использовать якобы похожие зелья. Поэтому у меня к тебе простой вопрос. Зачем ты ее забанил? Она использовала чит-арт и получила по заслугам, сухо ответил Райан. И я ее пожалел, забанив всего на месяц. Угу, этим ты просто удалил ее из моей жизни, сказал я ему то, что было у меня на душе. Я понимаю, что многого прошу, но разбань ее, пожалуйста. Ты сейчас явно не в самом лучшем состоянии. Покачав головой, Райан встал и сказал, смотря мне в глаза, свои решения я не собираюсь переигрывать. Смирись с этим. Если она тебе дорога, то вернется или сам ее вернешь. Сказав это, он исчез, оставив меня одного. Вернуть ее, ага, вернуться в башню, или что мне делать? Хорошо, вот так сказать, делай что-то. А что именно? Да и хочу ли я ее возвращать? Мысли разбегались. Мы с ней были партнерами, лишь я хотел большего. Может и вправду забить на нее, если она вернется в игру и снова что-то получится, то это будет судьба. А так, все хватит об этом думать, Джо, у тебя и так дел хватает. Обновлю для начала заряды лут. Глава 397, 2 ранг. День прошел незаметно. Народу в ЗК прибавилось на порядок, из-за того, что я обновлял заряды по откату. Особенно много народа пришло, когда кто-то из игроков вытащил героическую пуху 180 гду. Это было практически равно легендарному оружию. После этого многие тратили все свои деньги на то, чтобы, если не повторить, то хотя бы получить что-то похожее. От безделья я шатался по ЗК, рассматривая архитектуру и места обитания различных классов. Конечно, во многие места у меня не было доступа или меня тупо не пускали, но большинство помещений были для меня открыты. Смотря на новичков, которые вылезли из песочниц, я вспоминал времена своих забегов в спидранах подземелий. От накатившей ностальгии я даже посмотрел на текущий топ и удивился, моего имени нигде не было. Значит, подтерли результаты. Обидно, подумал я, но потом увидел, что в правилах написано: пользователи мифических и эпических умений не могут принимать участие в скоростном прохождении подземелий. Прикрыли задницу после своих же косяков. Ха-ха. После прочтения настроение у меня пошло в гору, и я решил отправиться фармить шмот для зарядов сегодня. Так и знал, что найду тебя здесь. К моей лавке быстро шел Том, авичемпион. Поприветствовал я его, помахав рукой. Да топ один мне еще далеко. Покачал головой Том, устало падая рядом со мной. Ран оказался куда замороченнее, чем я думал. Если бы не эти навыки отражения урона или невидимости, я бы ни одного боя не проиграл, в сердцах сказал он, думая об этом, как о тренировке. Пытаясь изобразить мудреца, я нахмурился и поднял палец вверх. Когда дерешься с отражателем, понимай, что нужно нанести очень слабый удар, а когда дерешься с невидимкой, тут я запнулся и сбился. Против невидимок хорошо помогают ауры с уроном. Да, это я понимаю, с навыками у меня проблемы, скривившись, сказал друг. Я о них забываю или стараюсь брать максимальное количество пассивных навыков. И зря, осуждающе сказал я, у тебя же редкий класс или тип того, тебе по-любому должны давать какие-то классные навыки, которыми ты всех в капусту покрошишь. Не капай на мозг, закатив глаза, Том развалился на скамейке. Я просто боюсь, что если привыкну к навыкам в игре, это сильно навредит мне в реале. Неожиданно сказал он. А тебя не смущает то, что в игре существует магия? Или то, что люди почти не чувствуют боли? Или то, что слепой, кривой, глухой инвалид может стать лучником-красавчиком, который попадает сотни метров в глаз врагу? Выдал я, рассмеявшись. Игра — это игра, и если ты не будешь пользоваться всеми своими умениями, то не сможешь подняться выше. День тебя не видел, а ты уже успел набраться мудрости. Толкнул меня в плечо кулаком Том. Но, ты прав, не хочешь со мной? Рейтинг дуэтов еще не такой стабильный, как у соло-игроков. Можем стать первыми. Нет, извини, я покачал головой. Я тебе говорил, у меня сейчас другие заботы. Нужно многое сделать. И снова жаль. Похлопав себя по коленям, Том встал. Сражаться с тобой бок о бок я всегда готов. Спасибо за моральную поддержку, пойду обновлю навыки и снова на арену. Кивнув мне, Том ушел к своему учителю. Вот человек нашел себе занятие. Пора бы и мне уже начать шевелиться. Хотя, еще на 7 обновлений лавки мне хватит. Посижу, а потом пойду фармить. Хорошо, что телепортация в земли-то у меня до сих пор осталась. Иначе пришлось бы рисковать в рейдовых землях. С улыбкой подумал я. Прости, Джи. Ко мне подошел один из минотавров, стоило мне телепортироваться в замок Кота, но, тебе нужно вернуться в людские земли. Почему, что-то случилось, спросил шокированно я, это приказ Кота, а я могу с ним поговорить, поинтересовался я у минотавра, нет, он сейчас на собрании 8, вернется через пару недель, покачал головой стражник, ясно. Постараюсь вернуться через пару недель, или не приду сюда больше никогда, злобно подумал я, улетая в Ахрон. Теперь у меня только один путь, рейдовые земли, больше нигде нет нормальных мобов для фарма зарядов, а так не хотелось напрягаться, грустно подумал я, идя в сторону выхода из Ахрона. Блин, это гребаный запрет на телепортацию с 100 уровня портит все мои планы, теперь придется тратить время на возвращение еще, идя по улицам Ахрона. Я размышлял о своих проблемах, Слуд столько денег поднял, а все равно, проблему перемещения никак не решить, хорошо хоть Кастро есть, и тут у меня в мозгах словно все взорвалось, точно, его же можно улучшить в донат-магазине. Отойдя с дороги в какую-то просторную кафешку, я сел на первое попавшееся место, и стал искать нужную вкладку в шопе. Так, где-то должна быть тут, вот, боже, 10 миков за 2 ранг, 30 за 3, ладно, хотя бы на 2 ранга у меня хватит денег, простите, вы уже сидите 5 минут, и игнорируете меня, прикоснувшись к моему плечу, сказала официантка в классическом наряде горничной, да, простите, я осмотрелся, и понял, что нахожусь в кафе, можно мне чего-нибудь поесть, конечно, надув щечки, сказала официантка горничная. Вы же не пришли сюда просто посидеть, поглазеть на нас, передавая мне меню, спросила она. Нет, конечно. Открыв меню, я выбрал стейк с бафом на здоровье и воду из источника на бафманы. Вот это пожалуйста. Одну минутку, и наш шеф-повар все приготовит. Подмигнув мне, официантка убежала. В игре теперь есть и мейд-кафешки, смотря вслед официантке, подумал я. Ладно, пофиг, нужно улучшить Кастро. Взяв улучшение своего питомца, я получил сообщение. Поздравляем, ваш ездовой питомец Кастро получает 2 ранг. Открыто новое умение магическая неуязвимость. Магическая неуязвимость, Ваш питомец снижает урон любого магического умения или навыка, направленного в него, на 99%. Здоровье питомца увеличено вдвое. Ваш питомец получает КДБ 150, время полета увеличено до 1 часа, откат полета уменьшен до 12 часов. Вот это самые отличные новости, что я бы сейчас мог получить. Радостно подумал я, откидываясь в кресле. У меня осталось 4 мика, нужно будет за этот месяц увеличить ранг кастра до 3-го. В нем мне будут не страшны маги, и лишь стрелки смогут нанести хоть какой-то солидный урон. Путешествие в рейдовые земли не такая уж и плохая мысль. Множество миньонов, и если повезет с легким боссом, то будет изумительно. Попутно подкачаю умения шреды и пофармлю. Да, и чего я так переживал? Час полета на кастра теперь компенсирует чуть ли не половину пути. Часов 12 фарма, забиваю инвентарь лутом и обратно в охрон на шоп-телепорте. Если быстро прокачаю 3-й ранг кастра, то по логике смогу вообще летать на рейдовые земли, не делая никаких посадок. Довольный такими мыслями, я быстренько съел принесенную еду с бафами, расплатился и ушел в сторону ворот из города. Глава 398. Город игроков. Отойдя подальше от города, я призвал кастра и сразу ощутил изменения. Мой питомец солидно вырос в размере, а также обзавелся переливающейся всеми цветами радуги аурой, которая, как я понял, и была тем самым новым умением. Подрос. Похлопав по боку кастра, я забрался в его отсутствующую голову. Курс на рейдовые земли. Понял. Зависнув в шаре седле голове кастра, я призвал шреду, чтобы проверить прогресс с ее навыков. И стоило признать, прогресс был такой себе. И во всем виноват только я. Нужно было уделить ей больше времени, а не призывать на смертельные бои. Мысленно укорив себя, я погладил шреду, которая весело летела вокруг меня. «Мы идем качаться, Джи?» – спросила Шреда. «Ага, твоей задачей будет максимально прокачать все свои навыки», – сказал я ей. «Понимаю, что тебе хочется принести максимальную пользу, но приоритет – прокачка навыков, так что бафаешь меня по откату. Если с босса упадет какое-нибудь интересное умение, я его отдам тебе», – посмотрев на 113 уровень питомицы, пообещал я. «Ура! Вкуснее яшки!» Резко закружив вокруг меня, она невольно вызвала улыбку. «На многое не рассчитывай, максимум уники», стараясь быть серьезным, сказал я ей. «Ну ладно, но, ты мне обещал вкусную книжку, не забудь». Прежде, чем отправляться на эрзерейдовые земли, я посмотрел форум. Прошелся по диагонали, конечно, но все же кое-что узнал. Игроки из Европы, во главе с Зевсом и под золотой рукой японских магнатов, основали в РЗ поселение. Нет, они, конечно, называют его городом, но факт того, что это небольшое поселение на десяток домов, никто не отменял. Хотя, судя по комментам, игроки активно прокачивают этот город. Японцы активно раздают плюшки всем, кто вносит вклад в развитие города. И будь возможность купить все за деньги, это поселение давно стало городом. Однако из-за специфики местности и того, что это первые пробы игроков в собственноручном строительстве города, проблем с ним больше, чем пользы. Хотя, как перевалочный пункт, между охраном и основными маршрутами на РБ в РЗ, он был идеальным. Название у города было звучным, с кучей смысла, но вот мнение игроков было куда более простым. Чайнатаун. Тупо, просто, но в стиле обычных игроков, и все, кто в теме, понимают, о каком городе идет речь. Я не планировал задерживаться в Чайнатауне, он был лишь моим ориентиром. В прошлый свой поход на РЗ я летел практически вдоль морского берега, поэтому маленькая полоска разведанных мною земель не давала мне надежды на быстротечный фарм шмота. Но, имея косвенную информацию о путях, что разведаны неподалеку от Чайнатауна, я смог прикинуть, куда мне нужно двигаться. На РБ я не планировал нападать, да и мне бы этого не простили. На многих из них стоит очередь из гильдии или пачек игроков, поэтому, узнай кто-то, что я сорвал очередь, поднялась бы буча. Не общайся я с Миланой, никогда бы о таком не подумал. Добравшись до Чайнатауна, я сразу привлек внимание местных рлов. Все решили, что я буду собирать рейд на какого-то трона. С чего они так решили, я так и не понял, а мои слова о том, что я тут по своим личным делам, никто не хотел слышать. Обычные игроки, которые не попали в рейды, или просто отдыхали между рейдами, просили взять их с собой. Рлы подходили пообщаться, заодно узнать о том, куда делась знаменитая Маркела, и что на самом деле стало с гильдией дно. Отмахиваясь от одних, и игнорируя вторых, я понял, что было ошибкой появляться в Чайнатауне. Взобравшись в Кастро, я просто-напросто прошел сквозь толпу, благодаря нему. Остановить огромную химеру, которая еще и так футуристично выглядит, никто не посмел. Пробираясь вглубь РЗ, я открыл форум и естественно наткнулся на одну из тем Джи в РЗ. Неужели Маркела возвращается? Читать эту тему было смешно, особенно зная, что все предположения будут в корне неверны. За читкой форума и комментов, время в пути летело незаметно. Все изменилось ближе к ночному времени. Я как раз проходил по территории одного из РБ, который был не самым популярным у РЛ, из-за своей механики ваншота рейда. Предугадать эту механику никто не мог, по крайней мере те, кто отписывался на форумах. Идя по небольшому плато, на котором были выгравированы руны призыва этого самого РБ, я услышал отголоски сражения. В паре сотен метров от меня была россыпь холмов, за которыми и происходило сражение. И когда я уже хотел обойти по широкой дуге это место, чтобы не мешать другим и не нервировать их, я увидел знакомую механику навыка. Спрыгнув с Кастро, я его отозвал и побежал в сторону холмов. Как я и думал, за холмом группа Камачи и еще пары групп уничтожала РБ. Это частная территория, и РБ зарезервирован. Передо мной из инвиза вышел Син, перекрывая путь к боссу. «Я свой», — сказал я ему. «Белка», — заорал я, перебивая Сина, который пытался что-то мне сказать. «О, красавчик тут, пропустите его», — услышал я усталый голос старой знакомой. Примерно сориентировавшись по голосу, я подбежал к ней. Белка держала на привязи очередное демоническое существо, которое не давало РБ атаковать игроков. «Ты как всегда вовремя», — устало сказала она. «Приветик, Джи. Ко мне подошли Буби и Баби. Привет, красавицы», — кивнул я им. «Чем могу помочь?» «Пока ничем. Ко мне подошел Камачи. Сначала скажи, что ты тут делаешь?» «Боже, опять паранойя проснулась», — возведя глаза к небу, сказала Белка. «Кам, узбогойся, не создавай панику на пустом месте, я жду ответа». Проигнорировав Белку, Камачи смотрел на меня, я мимо проходил. Пожав плечами, ответил я, искал место для фарма вещей, увидел знакомые врата близняшек и решил, что моя помощь не помешает. «Видишь, я же говорю, не специально он тут, да и нахрена ему этот РБ?» Не сдавалась Белка. «Кам, я знаю Джи, он тут случайно. К нам подошел игрок с ником Велтина. Привет, Джи. Привет, мы знакомы?» Вглядываясь в оборотня мага, спросил я. «Это я, Валентин, что не признал?» Рассмеялся он. «Да ладно», удивился я, пожимая руку старому знакомому. «Давно не виделись, а я думал, ты перестал играть. А ты, оказывается, качал нового персонажа?» «Ага, богатым буду», рассмеялся он. «Ситуация требовала, вот и пришлось перестраиваться. Блин, чертовски рад тебя видеть. Все-все, развели тут». Камачи устало вздохнул. «Ладно, если ты тут и хочешь помочь, поможешь. Белка, платишь из своего кармана. Злюка, у меня вообще-то две маленькие дочки». Сделав глаза кота из Шрека, сказала она. «Буби в дар своей матери. Пусть сосредоточится, а то путы слабеют», сказал Камачи. «Тих-тих, у меня все под контролем, мужлан». Сразу ощетинилась Белка. «Вот и хорошо». Отвернувшись от Белки, Камачи посмотрел на меня. «Придется немного подождать. У босса появится седьмая фаза, и он начнет призывать орды мелких демонов. Если сможешь их всех уничтожить, не убивая РБ, мы выделим долю дропа на тебя». «Да, я и без этого помогу», — сказал я. «Коллапс в вашем распоряжении. Скажите, когда и куда, я все сделаю». «Хорошо, тебя за язык никто не тянул». Кивнув мне, Камачи ушел. «Зря отказался. Нас тут три десятка, а дропа будет на две сотни», — усмехнулся Валентин. «Ну, да дело твое. Пойду я, скоро моя смена. Спасибо за помощь, Джи», — серьезно сказала Белка, когда все разошлись. «Когда мы собирали этот рейд и продумывали эту тактику, никто не подозревал, что мы наткнемся на скрытую фишку босса. Все слили свои сильнейшие умения час назад, и я последняя, кто держит босса. На трешу нас может и не хватить сил, но с тобой это будет проще простого. И ты не думай, я с тобой поделюсь в любом случае. Перестань, ты же знаешь, что я просто так помогаю, а не за какие-то плюшки», — улыбнулся я, вставая рядом. Глава 399. У костра. «Блин, без обид, Джи, но в следующий раз дай нам хоть немного попотеть», — попросил Валентин, сидя у костра после сражения с боссом. «Мы часов пять держали босса, а в итоге убили его за гребаных 5 минут, из которых минуту ты убивал мелочь. Это не серьезно. Прости, но вы идеально держали босса, Мурглай карт танковали так, что босс не смотрел в мою сторону, а выдать много урона я могу. Улыбаясь, я склонил голову в сторону танков, что держали босса. Ха, танковали. Мурглай аж поперхнулся. Васик, ты слышал, как он обозвал этот фарс? Танковали. Растянув буквы, он заржал. Мур прав, мы успели слить все агроскиллы, и это на 2 танках. Даже Васька под конец на себя попытался согреть босса, чтобы он не шатнул рейд. Признался карт. Фу, мужики, а такие нытики. Высказалась усталая белка. Наслаждайтесь дропом, и благодарите судьбу, что Джи проходил мимо. Успокойся, грызун, сказал Валентин. Мы все понимаем, что сэкономили кучу времени и расходников благодаря нему. Поэтому Такам и зажучил весь дроп, прямо спросила белка. Я не жучу, дорогая. К костру подошел Камачи. Джи сам отказался от доли. Так ведь? Спросил у меня он. Конечно, я же помогаю друзьям. Было бы странно просить поделиться дропом за пару искользований скиллов. Пожал я плечами. Всем бы так пару раз нажать и РБ убить. Пробурчала под нос белка. Дело твое, не буду тебя больше защищать. Брось пушистое, он молодой парень. Валентин похлопал меня по плечу. Дружба ему важнее копейки в кармане. Так ведь? Звучит так себе, но да, кивнул я. Кам, ты лучше скажи, у нас получилось? Спросил Мурглау Камачи. Да, посох Ашиэра и кольцо перехода. С улыбкой до ушей, сказал Камачи. Наш рейд получил легендарное задание. Да, прокричали все сидящие за костром, кроме меня. Я бы рад вам помочь, но у меня дела, сказал я, когда все успокоились. Коллапс уже почти откатился, поэтому мне пора в путь. Точно? «Ты же тут по своим делам был», — сказал Валентин. «Тебе то самому помощь нужна, если подскажете, где тут найти место с быстрорисающимися боссами, то буду благодарен. А так, нет», — улыбнулся я ему. «Тебе нужно взять чуть севернее». После небольшого раздумья сказал Камачи. «Ориентируйся по горам, похожим на копья. Там будет РБ Кровавый Камень, он 160 уровня, но вот прежде чем его вызвать, нужно уничтожить где-то 20-30 обычных големов-боссов. Рисаются они быстро, и территория там не такая огромная, искать долго не придется. А по дропу, что?» – спросил я у него. «Если с боссов ничего не падает, то мне и смысла нет туда идти. Мы там не фармили», – признался Камачи. Эту инфу имп выложил. «Кстати, он на тебе спрашивал. Кам, не надо», – резко осадила его белка. «Импу надо, пусть сам придет и пообщается с ним. Да, ладно». Пожал плечами Камачи. «Забудь, что я только что говорил, не парься», — махнула рукой белка, видя мое смятение. «Кам, как всегда, что-то скажет, а потом, короче, не парься. А что насчет импа-то?» «Все же», — спросил я. «Имп спрашивал, как ты?» «Вот и все», — сказала белка. Ему, видимо, обидно, что Маркела ушла, оставив его со старикашкой. «А я тут при чем? Он же спокойно может позвонить Наталье или Вейрону, чтобы узнать, как у нее дела и вернется ли она. Ой, брось, кто будет звонить? Имп?» — спросила белка, а все у костра заржали. «Этот чурбан, ему проще на истребителе прилететь к твоему дому и предложить сходить в рейд, чем поинтересоваться у тебя напрямую, как ты», — посмеиваясь, сказала белка. «Все в курсе, что ты ему отказал, и что он хочет от этого тебя еще сильнее в свою дримтим», — подмигнула она. «Вот он и спросил у всех, кто с тобой мог общаться после. Ну ты понял», — замялась она. «Понятно», — кивнул я. «Ладно, народ, спасибо за компанию, но я и так много времени потерял». «Тебе спасибо», — сказали все. «И почему я не рассматривал этот вариант?» — подумал я, уходя от рейда. «Ведь и вправду, меня больше ничего не сдерживает, и я могу спокойно качаться с ними». Мысль была простой, но нагрузила по самое не хочу. Почему она мне не пришла сразу? Может, и вправду это не мой путь? Поэтому-то я даже не задумывался о группе импа. Нее, отказав ему, я поступил правильно. У него и его группы свой путь, у меня свой. Придя к этому выводу, я вздрогнул от звука приватного сообщения. Неужели он умеет читать мысли? Фух, это всего лишь Шача. Шача-пача, Джишечка, ты куда пропал? Я так хотела с тобой покачаться сходить. Джи, прости, я занят и еще какое-то время буду занят. Шача-пача, вредина-вредина, вредина. Джи, у меня задание очень серьезное. Шача-пача, еще и классные задания выполняешь. Джи, перестань, я и вправду. Хм, а правда? почему я не могу сходить с Шачи? Хоть кто-то получит опыт из нас, подумал я. Шачапача, что правда, Джи, я по координатам ННН в рейдовых землях, иду примерно сюда НННСА. Если ты так свободна, доберешься сама, Шачапача, мне не за туда грустный смайлик. Тетя Наташа запретила, Джи, вот оно как, тогда тем более не возмущайся на меня, Шачапача, злый день, ты специально ушел туда, ты знал, что мне туда нельзя, Джи, честное слово, не знал, и хватит на меня ругаться, я через пару недель собираю супер крутой рейд и приглашаю в него тебя, надеюсь ты пойдешь, Шачапача, да, правда, ты не обманываешь меня, мне и вправду можно будет пойти с тобой в супер крутой рейд, Джи, не обманываю. Ты только предупреди тетю Наташу, что пойдешь со мной через несколько недель в рейд, и все будет хорошо. Шачапача. Ура! Договорились. Ты дал слово, Джи. Дал. А теперь качайся, иди. Мне низкоуровневые в супер рейде не нужны. Шачапача. Поняла. Иду качаться. Не успел я пройти и 10 минут, как моя личка разорвалась сразу десятком сообщений от семейства Вейрон. Все спрашивали, что за рейд и когда он будет, и когда им быть готовыми. Посмеиваясь, я уже хотел написать всем ответы, как пришло сообщение от Натальи. Скайнет, здравствуй. Я все понимаю, что ты с Шачи хорошие друзья, но нельзя вот так обнадеживать ее. Ты бы хотя бы для приличия написал мне или Вейрону. Джи, здравствуйте. Простите, вышло сумбурно, и мне нужно было как-то ее успокоить. Скайнет, какие же вы, еще и остальные девочки. Теперь все из ЭФОК знают, что ты собираешь какой-то супер крутой рейд. Ну, мальчик мой, что ты натворил? Джи, еще раз извините. Скайнет, эх, ладно, я постараюсь всех успокоить. Ты там как? Джи, да, вроде, в порядке. Скайнет, это хорошо. Да, хорошо. Если ты не шутил насчет рейда, оставь для нашей семьи место. Договорились. Джи, вы даже не знаете, куда я собираюсь. Скайнет, буду надеяться, что ты не разочаруешь нас. Все, я ушла успокаивать девочек. Да, что черт возьми происходит? В шоке думал я, смотря на достаточно милое общение с Натальей. Она добра ко мне, или с ней что-то не так? От переизбытка чувств я даже остановился. Может и правда, не стоило говорить Шачи о рейде? Подумал я, и увидел еще одно сообщение. Император, собираешь какой-то суровый рейд, а старого боевого товарища даже не позвал? Нехорошо, Джи, нехорошо, Джи. Уже и до тебя долетели слухи, что с людьми не так, император. Мне Вейрон написал, сказал, что ты скоро какой-то крутой рейд собираешь. Вот я и решил поинтересоваться, почему не зовешь, или меня дезинформировал он, Джи. Да собираю рейд, но я не думал, что всем так будет интересно пойти со мной. Все так перевозбудились, а ведь никто не знает, куда я всех поведу. Император, ты просто себя недооцениваешь. Не передумал там вступать ко мне в группу, Джи? Ответ все тот же, нет. Мне сейчас нужно профессию докачать, и потом уже идти в рейд. Так что это минимум будет через месяц, примерно. Император, жаль. Что же, запишу у себя. Оставь нам 9 мест. Мы 100% будем, Джи. Хорошо. Боже, что происходит? Почему все хотят пойти в неизвестный рейд со мной, и никто не спросил, куда идти? Все просто забивают места в рейде. Что с ними не так? Схватившись за голову, я сел у дерева, перевести дух, но народ думал иначе. Пятый. Джи, ну ты че? Всех позвал, а нас нет. Если ты сейчас напишешь, что мест нет, я лично тебя найду и забетонирую. Джи, и ты туда же? Да, будет вам место, если так хотите идти. Пятый. Отлично. Скажу остальным цифрам. Тебе нужны будут все профили, столичники нет. И куда идем? Джи. В сердце равнины ресурсов. Пятый. Вот оно как. Понял. Состав подберу крепкий. Малому еще туда рано идти. Хотя, нет, надо думать. Я тебя понял. Буду работать. Хоть кто-то серьезно воспринял и спросил, куда идем. Обреченно подумал я. О, еще кто-то написал. Фьерлис. Эй, ты там рейд собираешь? Есть места? Джи. Пока вроде есть. Фьерлис, круть, настрой пойдет. Я могу зарезервировать места, Джи, угу. Они больные, просто больные люди. Покачивая головой, я взобрался на Кастро и мы поехали к горам копьям. Я точно зря сказал Шачи про рейд. Глава 400. Интерлюдия, сводка за месяц. Месяц жизни Джи. Первые дни осваивал новое место фарма. Обычные боссы-големы и их прислужники были достаточного уровня, чтобы давать много опыта, но блокировка прокачки все портила. Оставалось лишь получать дроп, который был не особо фантастическим, но главное, его было много. После того, как я приноровился к механикам и расположению боссов, стал собирать их в кучу и уничтожать коллапсом. Это меня несколько раз подводило под РБ, от которого я убегал в двух случаях из пяти. Приятно было иметь бесплатную телепортацию в Ахрон, но прочность вещей проседала слишком сильно, а починка была дорогой. Поэтому я старался не умирать. Шреда активно прокачивала навыки. Добравшись до 120 уровня, у нее появился второй свободный слот под умение. Слот на 110 уровне я занял книгой воскрешения. В критической ситуации Шреда сможет втихаря поднять кого-то из союзников, пока я буду занят. 120 слот мы выбили на пути к горам в один из дней. Это была героическая книга навыка боевого клонирования. Навык не прокачивался, но давал возможность раз в час призвать копию Шреды с 50% силы навыков и здоровья. Мы попробовали, вышло так, что клон мог наложить на 10 минут дополнительные бафы вместе с теми, что вешала Шреда. Пользы от этой книги навыка оказалось очень много. За месяц я собрал более 30 миков, но улучшать Кастра сразу не стал. Мысли о рейде, о котором меня спрашивали чуть ли не каждый день, меня не отпускали. Эти деньги пойдут в казну рейда. Я слабо представлял, что меня там ожидает, да и количество народа, который жаждал пойти со мной в сердце равнины ресурсов, да чертиков пугало. А уж как скоординировать этот сброд, я себе не представлял. Дико не хватало помощи Миланы. Через два дня я уже должен буду получить Творца Торговца Удачи. Предвкушение от этого события меня не отпускает уже который день подряд. Месяц жизни Тома. После разговора с Джи, я решил стать лучшим дуэлянтом рана. Дело было жутко нудным, особенно, когда разработчики меняли правила арены. Сначала было несколько случайных комплектов снаряжения и навыков, потом это все упразднили. Потом начали выдавать зелья, потом отменили. В итоге всех изменений получилось это. Каждый игрок получает на выбор по 3 стандартных комплекта для каждого класса и 30 навыков, половина из которых была пассивной. Использование зелий, бафов и иных допингов строго запрещено. Все бафы и эффекты зелий аннулируются при входе в оружейную арену. Раунд длится 3 минуты. По истечении 3 минут, тот, у кого больше здоровья или меньше травм, побеждает. В случае спорной ситуации дуэлянты могут вызвать арбитра. Ставки игроков должны быть равноценными. В случае проигрыша дорогой вещи, администрация не несет никакой ответственности. В случае ставки вещи, которая входит в список редчайших, бесплатно предоставляется живой арбитр. Каждая победа над равным противником плюс-минус 5 рангов, дает 3 очка. Каждая победа над противником выше вашего ранга дает, ваш ранг, ранг противника, плюс 3 очка арены. Каждое поражение от противника ниже вас рангом отнимает 10 очков арены, а в случае поражения от противника рангом ниже на 10 и более отнимает 100 очков арены. Многие нашли лазейки в этой системе, но дальновидность организаторов была куда лучше. После недели сражений, выделилась десятка лидеров, которых забустили туда. Однако, когда ты отказываешься сражаться после 5 вызова, у тебя снимают 50 очков арены. Исключением было лишь то, что если у тебя уже есть вызовы, ты можешь выбирать. Мне везло с противниками, все были в основном милишниками. Однако, попадались и инвизеры, и ежи, которые отражали урон, и шатеры, которые убивали с одного удара. Разнообразие врагов, их приемов и адреналина, что кипел во мне, полностью затмило реальность, в которой я был одним из лучших двуруких мечников в мире. Моей целью стало занять высшую строчку рейтинга. Но, та десятка игроков, которая обосновалась в топе, нашла изъян. Ставки игроков должны быть равноценными. Этот постулат помог им сколотить такое состояние на арене, что мало у кого находилась и половина того, что они выставляли на дуэли. Да и честно признаваясь, их классы и они сами были достаточно хороши, чтобы уничтожать донатеров, которые бросали им вызовы. Поэтому, я добрался лишь до 18 места за целый месяц сражений, и уверенно держу его, накапливая ресурсы, чтобы рвануть к вершине. Месяц жизни Миланы, месяц безделья. Я уже начинаю сходить с ума, слушая разговоры сестер о том, что происходит в игре. Весь месяц, после ухода из дома Джи, я с ним так и не поговорила, даже сообщением не перекинулись. Папа рассказал, что Джи собирает рейд в сердце равнины, но я до сих пор не могу понять, почему он не связался со мной, чтобы попросить совета Рейди. Я уже решила, что вернусь в игру, но не как РЛ, а как обычный игрок. Белка поделилась инфой о скрытом классе техника, помесь стрелка из ружья и инженера-создателя, поэтому мне не будет скучно и будет чем заняться. Жаль, что когда я вернусь, буду слишком маленького уровня, чтобы попасть в рейд G. Мне бы очень хотелось посмотреть на это. Хотя и Гугу с Агатой обещали стримить для меня, я все равно понимала, что общую картину можно увидеть лишь находясь там. Месяц жизни дяди Грига. Мы со стариками добрались до 100 уровня. Контент, конечно, был шикарным, особенно тот замок развратного барона. Ух, эти полуголые служаночки до сих пор вызывают у меня мурашки по коже и желание посетить этот замок снова и снова. Джи засел фармить и совсем перестал появляться в доме. Но, несмотря на все это, он постоянно спрашивает, не нужна ли мне какая-то помощь. Приятно, на старости лет знать, что о тебе заботится, даже погруженный в дела человек. Месяц жизни милый. Кач, кач, кач, кач. Мне нужно добраться до уровня G, и тогда я не отойду от него ни на шаг. Боже, почему я стала такой одержимой? Почему он занимает все мои цели? Почему я так надрываюсь, чтобы быть с ним? Что со мной не так? Все, хватит думать об этом. Нужно качаться. До 110 уровня еще так много нужно убить мобов. Месяц жизни игрового сообщества. Мировой рейтинг по уровню обновился и появились четкие лидеры. G. 120 уровень. Император. 118 уровень. Ануишики. 117 уровень. Векта. 116 уровень. Шачапача. 116 уровень. Эти игроки плотно держат свои места. Хотя топ-1 BMG не повышает свой 120 уровень вот уже целый месяц. Остальные только-только получили свои новые уровни. А вот ситуация ниже пятерки лидеров постоянно меняется. Четких лидеров нет, но в этой мешанине прочно обосновались 5 групп. Группа императора, или как их окрестили игроки фрики, или десятка задротов. Группа ануишики, десятка воинов востока. Группа семьи Вейрон, полный состав семейства Вейрон. Группа Зевса, одного из бывших топов, который сейчас работает на японцев, владеющих Чайнатауном в РЗ. Группа Бро, неизвестная группа, которая состоит из 10 магов различных направлений. Город игроков, он же Чайнатаун, наконец-то получил возможность постройки укреплений. Сейчас там требуются игроки и архитекторы, а также добытчики. Любителями разведки и путешествий по БМ были открыты 2 новые территории Гнили Камаги. Информации в свободном доступе практически нет. Есть несколько скриншотов, где на фоне достижения видна бесконечная холмистая топь и непонятные размытые сооружения. Администрация БМ анонсировала чемпионат по РАН. Призовой фонд ни много ни мало, но составил 10 миллионов долларов. Сетка турниров и порядки проведения были вывешены на сайте игры. Несколько индийских игроков смогли открыть для всего мира расу Чичи. Характерная черта этой расы – усиленная магия земли. Также эту расу игровое сообщество окрестило макаками за их характерный внешний лохматый вид. Играть за эту расу советуем игрокам с высоким уровнем погружения для более четкого и точного контроля заклинаний. Многие сообщества и корпорации открывают свои крепости по всему миру БМ, создавая таким образом свои собственные города и коалиции. Достаточно пустые земли БМ, населенные еще недавно только НПС, понемногу начинают оккупироваться игроками. Конец арки «Дно». Авторское слово. Доброго времени суток. Свершилось. Конец 8 части БМ дописан. Пусть и шел со скрипом, но я сделал это. И во многом благодаря вашей поддержке. Огромное спасибо. Итак, по порядку. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто выискивает ошибки и отсылает мне их на исправление. В 8 части абсолютными грандами поиска ошибок стали Райкия, Ревенги Хипоки, Твоацианс, Нантиан, Цаалыбер, Астар 44. Остальные нашли по 1-2 ошибки, но все равно спасибо вам большое, ребята. С вами БМ становится лучше. Во-вторых, спасибо за моральную поддержку. В связи с моей реально проблемной жизнью, ее мне не хватало, и я заряжался только от вас. Спасибо, спасибо. И 10 миллиардов бесконечностей спасибо. В-третьих, по поводу БМ. Восьмая часть шла со скрипом по 2 причинам. Первая – реальность. Вторая – мой мозг захватила идея новой серии книг. Поэтому я и писал, что возьму перерыв. Однако, я надеюсь, он будет небольшим и достаточным для того, чтобы я смог писать ИБМ и новую серию не в ущерб друг друга. Возможно, серия вообще не выгорит, и я просто продолжу писать БМ. Однако, надеюсь, что она все же понравится всем, и вы ее будете читать с таким же, а то и большим удовольствием, как БМ. В-четвертых, лето, пора отдыхов. Не бейте тапка за пропущенные дни и главы. За прошлый год я писал так много, что этим летом мне нужны небольшие перерывы просто, чтобы мозг пришел в себя. Я не знаю, сколько это продлится, но надеюсь на ваше понимание. Я не робот, хотя хотелось бы. В-пятых, желаю вам хорошо провести время этим летом. Пусть книги вам украсят вечер, а день будет полон радостного солнца. Суф, к вам С1, глава 401, конец месяца. Сидя на лавочке, я устало смотрел на потолок ЗК. Адский месяц пролетел незаметно. Я выходил в реальность лишь для того, чтобы сменить блоки с едой и отходами, ну и перекусить, раз уж находился в реальности. С дядей Эмилой мы пересеклись лишь раз, случайно выйдя в одно время. Целых 2 часа пролетели заготовкой и разговорами, но затем все вернулись к своим делам. Как оказалось, дядя со своим отрядом стариков-задротов развлекается, проходя групповой квест, который даст лидеру группы титул барона. Мила же стала менее разговорчивой и замкнутой. Рассказала лишь о том, что сейчас она активно качается. Черные круги под глазами свидетельствовали о недосыпе и недоедании, но она утверждала обратное. Да, я сам хотел убежать побыстрее, ибо фарм шмоток был той еще занозой в заднице. Несмотря на то, что боссов там было предостаточно и уровень у них был 125-130, шмотки они роняли очень неохотно. А вот всяческих ингредиентов море. Эти ингреи давали мне основной приток денег в этом месяце, но мне нужны были вещи. Поэтому мне приходилось зачищать не только поляну с големами, но и соседнюю локацию. В плане синего и фиолетового дропа боссы там были более щедрыми, но их было всего 2, а когда я их убивал, открывался провал в подземные катакомбы, из которых вылезал РБ, убить которого я так и не смог, сколько ни пытался. Но мне и этого хватало. Высчитав время воскрешения боссов, я вошел в режим робота, который бегает по огромной территории РЗ и уничтожает боссов. Скауты, которые разведывали земли РЗ для рейдов, сходили с ума, видя мой режим. Благодаря их разнообразным постам на форуме, мои локации никто не фармил. Хотя и бывали дебилы, которые искали PvP-101 игры. На таких я натравливал шреду, которая теперь по ДПС была ничуть не хуже высокоуровневых игроков. Договорившись с цифрами, я обменял множество героик ингредиентов с боссов на комплект шмота для шреды. Семерка сшила ей комбинезон-рубашку, напульсники и витые носки, вместо ботинок. Некто фаон-приручатель с профессией ювелир сделал уникальные кольца, ожерелья и сережки. Правда, название дал им такое, что я, когда увидел, впал в ступор. Шредофонт 1, Шредофонт 2, Шредофонт 3. Этот парень явно не любил придумывать названия вещам. А вот оружие для моей питомицы мы выбили, когда нам попался странствующий РБ. Огромная, неповоротливая туша бегемота напала на меня, когда я перебегал с одной локи на другую. Используя прыжки и ИС, я спокойно игнорировал все спецумения РБ. Когда он меня станил АЕ, в бой вступала Шреда, которая к этому моменту докачалась до 120. Было долго и уныло бить его, иногда даже опасно, но все равно мы справились. Босс сдал кучу шмота, но самое главное, выпало легендарное оружие для Шреды, жезл Арчидона. Этот жезл был предназначен магическим питомцам и давал тонну магии и урона, попутно повышая шансы на магические криты. После этого Шреда стала монстром урона. Ее навыки прокачивались с невероятной скоростью, а урон, да если бы она была игроком, мы бы на пару убивали любого мили РБ. Разошлись, рыкнул кто-то рядом со мной, напугав не только окружающих, но и меня самого. Ко мне шел широко шагая Ант, глава ЗК. Подойдя ко мне, он присел на место, которое я ему уступил, пододвинувшись к краю. «Даров», кивнул мне Ант, на лице которого были свежие шрамы. «Как ты?» «Здравствуй», кивнул я ему в ответ. «Устал, как вол». «Ты как?» Поддерживая тон беседы, спросил я. «Только что от короля», потерев свежий шрам, сказал Ант. «Он сегодня очень не в духе». «Дай угадаю, во всем виноваты игроки?» С усмешкой спросил я у него. «Не только, но в целом да», подтвердил Ант, доставая из кармана сферу. Когда Ант сжал сферу, нас окружил непроницаемый белый барьер. Судя по разочарованным лицам игроков, которые жаждали получить у Анта квест и повысить с ним репутацию, они нас не видели, а вот мы их хорошо. Теперь к делам, сказал Ант, прислоняясь к стене. Как дела с профессией? Сегодня должен перешагнуть в ранг Творца, ответил я, посмотрев на прогресс. Народ немного приелся к моей лут за последний месяц, поэтому сегодня чего-то туго идет. Значит, уже скоро? Отлично. Ант широко улыбнулся. Я скажу молодым, чтобы сегодня забежали, помогу тебе чутко. Благодарю, конечно, но и так успеваю в твой срок, хмыкнул я, чуя подвох в этом предложении. Ха-ха-ха, заржал Ант, хлопая по моему щиту, который я заблаговременно накинул, зная натуру этого бугая. Да, не парься ты, я за свои слова отвечаю всегда. Как получишь Творца, зайдешь ко мне, дам тебе твою награду, и поговорим о постоянном магазине для замка классов. Хорошо, кивнул я. Так, об этом договорились. Теперь о главном. До короля дошли слухи, что ты собираешь рейд в сердце равнины. Это правда? С серьезным лицом спросил Ант. Да, дата похода еще не утверждена, но это будет точно в течение недели, ответил я честно, понимая, что просто так Ант бы об этом не спросил. Это не официальное задание, поэтому ты можешь его проигнорировать. Начал Ант. Наши придворные маги засрали уши королю о том, что где-то рядом с сердцем равнин находится Гертер Лаарун, пресловутый город всезнания, богатство и т.п., скривился Ант. Если тебе каким-то невероятным образом удастся попасть в него, король просит принести свиток душа императора. Ну, допустим, я смогу попасть туда, да даже достать этот свиток, с улыбкой начал я. Что мне с этого будет? И почему король официально не даст мне это задание? Разве не проще было бы? Ха, нарха тот еще проныра. Ант закатил глаза. При магах он строит из себя неверящего в сказки правителя, а на деле просит доверенных людей узнать об этом больше. Да и скажу тебе по секрету, если в ближайшее время не найти аналог этого свитка для короля, у нас будут еще одни похороны. Тело короля уже не может выдержать силу присяги стольких раз. Ант нахмурился, а затем потер шрам. Все высшие, кто сотрудничает с нами, уже месяц ищут информацию о различных способах коронования Нархака в императоры. Разве недостаточно того, что он признает себя императором? Удивленно спросил я. Нет, там все запутано и непонятно, но смысл в том, что Нархаку нужен императорский артефакт или предмет бывшего императора, которого благословили боги или он сам стал полубогом в свое время. Если тебе попадутся такие вещи, тащи ко мне, я не поскуплюсь. Я тебя услышал, возьму на заметку, сказал я. Хм, что-то в последнее время у меня все задания становятся словесными. Почему нет оповещений? Подумал я в тот же момент. Хорошо, и еще от себя, если ты захочешь поделиться любой информацией о равнине ресурсов со мной, я также поделюсь кое-какой закрытой информацией, доступ к которой есть лишь у пары тройки людей и высших. Заманчиво сказал Ант. А ты точно не дьявол-искуситель? Улыбаясь, спросил я. Ха-ха-хах. Ладно, жду тебя сегодня с новостями о профи. С этими словами Ант передал мне камень телепортации. Это чтобы ты не бродил по ЗК с толпой попрошаек, кивнул Ант на очередь игроков за сферой. До встречи. Сказав это, он развеял сферу и ушел, оставив меня одного. Глава 402. На скамейке. После ухода Анта, я смог расслабиться, если можно назвать обстановку вокруг меня расслабляющей. Те, кто сейчас стоял вокруг меня, наперебой пытались узнать, что хотел от меня глава ЗК, а те, кто знал меня, просили познакомить с Антом. Щедрые награждения, угрозы, мат, крики, истерики. Я уже начинаю привыкать к этому. За этот месяц не было ни дня, чтобы ко мне кто-то не пристал с вопросами, не попросил о чем-то, не угрожал чем-либо, не требовал чего-то. Неужели все топы получают такое количество внимания? Теперь мне уже не кажется глупым, что многие звезды шоу-бизнеса покупают себе острова и там живут наедине со своими близкими, вдали от этого ужаса. Закрыв глаза, я просто думал о своем и игнорировал окружающих. Их попытки меня растормошить не были успешными из-за щита, который висел на мне, а разбитие щита приравнивалось бы к нападению, а там и стража быстренько скрутит нападавшего. Прецеденты уже были и все насмотрелись последствия таких вот стычек. Словить бан ни за что, никто не хотел. В конечном итоге, всем надоело стоять у меня над душой, и они постепенно рассосались. Да, и признаться, этому очень помогли снующие туда-сюда НПС-охранники, которые предупреждали о спокойном поведении. Было скучно, но я терпел. Постоянно ходил пополнять заряды, стоило лишь им опускаться наполовину, а затем опять садился на лавочку и размышлял. Люди Анта пришли толпой, дважды опустошив лут. Это сильно помогло поднять уровень моей профессии, но добить до конца все же не удалось. Поэтому я и скучал, размышляя о том, что нужно сделать для рейда. Было бы куда проще, пойди мы небольшой группой, но у меня столько хороших знакомых, которым не могу отказать, что небольшая группа превращается в полноценный рейд. С грустной улыбкой думал я, в такие моменты хочется быть рядовым игроком, который просто наслаждается игрой. И как только Милана справлялась со всем этим, мысли снова перескочили на девушку. Как она там? Может написать Вирону или Гугу и спросить, как у нее дела? О, это я удачно зашел. С громогласным криком ко мне подошел пятый. Здорово, высший. Ты чего такой громкий сегодня? Улыбнулся я, пожимая его руку. Привет, сегодня день на диво чудесный. Сев рядом, с довольным лицом сказал он. На удивление, но эта неделя выдалась такой спокойной. Рейд в РЗ удался. Прокачка в ближайшее время не требуется. Профессия радует меня своим широким функционалом и не дает заскучать. Так почему бы мне не поделиться своим счастьем с окружающими? Странный ты сегодня. Продолжая улыбаться, резюмировал я. Все мы задроты странные, добавил пятый. Кстати, что по рейду? Месяц уже подходит к концу. Как раз о нем и думал, ответил я ему. Но, пока не знаю даже, с чего начать. Начни с даты продолжительности рейда, посоветовал пятый. Это стандартная практика. Угу. Только вот, я понятия не имею, сколько времени нам добираться до сердца. Хмыкнув, признался я. Прошлый поход ты помнишь? Ха. Подавился аж пятый. Такое трудно забыть. Мне иногда это в кошмарах снится. Угу. И мы были там всего ничего. Продолжил я. Поэтому, думаю, на неделю можно смело рассчитывать. И это при том, что отправной точкой будет граница с равниной. Фиу-у-у. Засвистел бородач. Значит, обычных игроков сразу отсеивай. Мало у кого есть возможность приобрести капсулу на столь длительные погружения. Да и нам будет тяжеловато. После этого, я уже не знаю, сколько из нас сможет пойти. Понятно. Хмыкнул я. Оказывается, я не знаю основ, а уже планирую что-то. Спасибо, буду иметь в виду. Создай на форуме чат, а затем отправь всем участникам рейда приглашение в него. Пожал плечами пятый. В игре всем придет оповещалка, что их добавили в чат. Там и опиши положение ситуации. Хорошо, кивнул я ему. Я еще поговорю кое с кем, может быть, примерно узнаю, сколько нам добираться до сердца. Было бы здорово. Чего еще мучает? Давай рассказывай. Похлопал меня по плечу пятый. Я сегодня полностью свободный, поэтому помогу, чем смогу. Да, меня собственно и мучает только рейд, а точнее, то, что я почему-то стал в нем лидером. Честно сказал я ему, я бы вообще туда пошел небольшой группой. Высказал я свои мысли. Идти огромной толпой в такое место, я покачал головой. Тут ты не прав. Облокотившись на стену, создавая копию позы Анты, начал говорить пятый. То дерьмо, что произошло тогда, произошло из-за того, что мы слишком сильно переоценили НПС. Но, вспомни начало, Форд, полное взаимопонимание, идеальный баланс между мили и ринджами. Они были готовы к большинству проблем, с которыми сталкивались ранее. Поэтому, брось мысли о маленькой группе. С такого ракурса я еще не думал. Нахмурившись, сказал я, тогда нужно определиться с классами, которые должны пойти 100%, а потом уже смотреть на остальных. Ведь если кого-то не будет хватать, нужно либо найти замену, либо придумывать что-то. Вот, это уже мысль Эрла, похвалил меня пятый. Сразу тебе скажу, что построить такой форт силами игроков невозможно. Вылив на меня ушат холодной воды, сказал пятый. Ну, и к чему тогда были эти разговоры? Скривился я. К тому, что игроки более топорны. Перестав смеяться над моим выражением лица, ответил он. Построить идеальный форт – это к НПС. Построить коробку из четырех стен с площадками – это к игрокам. Ты мне мозг сломать пришел, признавайся, посмотрев на него, спросил я. Ахаха, просто, ты еще молодой, грешно было не нагрузить тебя. Похлопывая меня по спине, признался пятый. Считай это своим крещением. Сможешь организовать этот рейд и удачно его проведешь, считай, что ты вступил в высшую лигу игроков. А я разве не давно уже там? Пошутил я. Ха, «Прости, Джи, но ты сейчас всего лишь нагибатор 228», — на полном серьезе сказал пятый. «За твоей спиной стоят мастодонты игр, которые прошли десятки кругов адского фарма и боев. Они строили свои карьеры годами, а у тебя всего лишь навык, подаренный админами». «Не опуская взгляда», — говорил пятый. «Многие, да что там скрывать, даже я в их числе, рады тому, что ты новичок, который пользуется навыком не только в свою пользу. Встань ты на путь одинокого волка, который выше всех и занимает один место везде, тебя бы ненавидел весь сервер. Тьфу ты, то есть все игроки БМ. Прости, что говорю такое, но это тебе должен был бы сказать хоть кто-то. Надеюсь, ты не в обиде, на что тут обижаться?» Криво улыбнулся я. «Каждый, кто играл профессионального что-то до БМ, тыкает меня в то, что я новичок с атомной бомбой, которой я всех нагибаю. Я уже привык к этому. Только вот знаешь что, пятый», сжав кулаки, я посмотрел на бородача. «Я уже давно не мальчик для битья, тогда тем более», выдержав мой взгляд, серьезно продолжил пятый. «Докажи всем, что ты вырос и тебя стоит уважать. Этого тебе не скажут остальные, но раз мы перешли на такие глубокие темы», усмехнулся пятый. «Все просятся в этот рейд, для того, чтобы подмять тебя под себя. Ну, или на крайний случай, перетащить на свою сторону. Прости, парень, но этот рейд, твой выпускной экзамен. Марка больше не сможет прикрыть твою задницу». Хлопнув меня по плечу на прощание, пятый ушел. «Сегодня день такой, что все со мной о чем-то серьезном разговаривают. Или я просто от перефарма схожу с ума», подумал я, смотря вслед пятому. «Экзамен в высшую лигу? Эх, если и хотел я до этого забить на все, то теперь мне совесть и гордость не позволит отступить». Глава 403. Творец. После ухода пятого, я открыл форум и нашел нужную вкладку создания беседы. Добавив в нее императора, Белку, Камачи, Шачу, Наталью, Фьер, пятого и, как ни странно, Сиси, я отправил небольшое сообщение. «Всем привет, этот чат для будущего рейда в равнины. Теперь по делу. Дата сбора, пятница, то бишь через 3 дня, в 19:00. Место сбора, координаты Хнехат. Ориентировочное время рейда, от 5 дней. Ролл, по классу. Все уник плюс без класса, ролят все или по договоренности. Прошу вас отписаться, кто пойдет. Если вы не уверены, что пойдете, значит, вы не идете. Остальные детали буду обсуждать с теми, кто идет». Вроде все правильно. Перечитав пару раз, я нажал «Отправить». Теперь к делам насущим. Осталось всего ничего до Творца. Интересно, что будет, когда человек будет в лут в этот момент? С каким-то детским любопытством я смотрел на лут, не отрывая взгляда. Сначала был воин, который вытащил какой-то редкий лук, ненужный ему совсем. Затем зашли подряд 3 девушки, которые болтали, в ожидании своей очереди. Первая вытащила какое-то кольцо, которое я не успел рассмотреть. Вторая вытащила тотем шамана уникального качества. Расстроенная, она попугала третью подругу, которая зашла следом. После ее захода, лут озарило сияние, подобное солнцу. Зазвенели фанфары, отовсюду послышался звон монет. В холле ЗК появились десятки радуг, между которыми бегали непонятные существа, которые прикасались к игрокам, даруя им что-то очень полезное, так как они моментально начинали орать от счастья. Девушки, которые выходили до этого из лут, с широкими ртами смотрели на свою подругу, которая светилась похлеще новогодней елки. Я вскочил на ноги, увидев происходящее. Потрясение от происходящего было выше моих ожиданий. Оторвав взгляд от девушки, я успел увидеть, как все радуги и существа втянулись, забежали в лут, а затем та раздулась и взорвалась миллионами монет, которые все стали судорожно собирать. Протянув руку в сторону потока монет, что летел ко мне, я стал получать уведомления. «Вы получаете 1 кредит, вы получаете 231 кредит, вы получаете, вы получаете». Похоже, все, кто был сегодня в ЗК, стали обладателями нехилых сумм. С грустной улыбкой подумал я, смотря, как взрослые игроки бегают за укатывающимися монетами. Интересно, что пол, додумать я не успел. Пришло мировое сообщение. Мировое сообщение. Игрок Мирининя получает первую эпическую вещь, созданную игроком Джи. Прочитав сообщение, я посмотрел на шокированную девушку, которая смотрела в ответ на меня. Не сдержавшись, я помахал рукой и показал класс, а затем уже накрыло меня самого. Меня окружил золотой ветер, который создавал на моей одежде облака, фонтанирующие маленькими монетками. Затем, весь ветер втянулся в мои ладони, которые я поднял на уровень глаз, чтобы рассмотреть, что с ними происходит. На обеих ладонях сверху и снизу стали появляться клевера, на фоне стоял сундук, из которого вот-вот начнут вываливаться монеты и вещи. Глобальное оповещение. Поздравляем игрока Джи с достижением ранга Творец. Стоило сообщению пропасть, как в меня втянулись облачка с монетками, а затем появилась вторая волна сообщений. Поздравляем, вы достигли ранга Творец в профессии Торговец Удачей. Администрация игры поддерживает всех игроков, достигших высот, и дарит вам 1000 бонусов в магазине. Вы вступили в самую сложную фазу развития своей профессии. Мало кто знает творцов НПС в лицо. Их слишком мало, а их возможности настолько безграничны, что каждый ищет их милости и дружбы.